Глава 10. На следующий день, в половине 8 утра, я сидел во дворе дома на Первомайской и делал вид, что старательно читаю местную газету. Хозяева Юры уже вернулись от своих родственников, так что ночевал он в комнате у Ирочки, а Таня провела ночь у меня. Все они еще спали, а я караулил контрольный сигнал, нетерпеливо поглядывая на часы. Наконец, через открытое окно первого этажа до меня донесся телефонный звонок. Трубку снял Григорий Филиппович. «Алло», — услышал я его глуховатый голос. «Нет, не туда попали. Нет, это не почта, это частный дом». Я облегченно перевел дыхание. Значит, первая записка, которую я оставил возле ресторанной кухни, дошла до адресата. В записке было указание позвонить от 7:30 до 8:00 по нашему телефону и попасть не туда, в знак подтверждения, что записка получена и человек, которому она была адресована, готов со мной встретиться. Ровно в 15 минут первого я был на морском вокзале, с тоской глядя на причал, возле которого совсем еще недавно стоял белоснежный Илья Глазунов с роскошными люксами, предназначенными для нас. И мы почему-то не поехали. Потому что я дурак. Я зашел в здание вокзала и поднялся на второй этаж, где были расположены кассы. Из 5 кассовых окошечек открыты были 2, и к каждому из них стояло человек по 8. Я примостился в конец одной из очередей, достал справочник по лекарственным растениям в яркой обложке и принялся делать вид, что усиленно читаю. Краем глаза я наблюдал за лестницей и вскоре увидел солидного дядьку с пузом и в очках, который, пыхтя и отдуваясь, поднимался на второй этаж. Дядька пристроился за мной и спросил. «Вы крайний?» «Я всю жизнь крайний», — ответил я. «Как кого бить, так меня. Но в этой очереди я, слава богу, не крайний, а последний». Толстяк шумно перевел дыхание, стараясь заглянуть на обложку моей книги. Я понял, что ему надо помочь, поэтому закрыл книгу и положил ее на барьер, вдоль которого выстроилась очередь, а сам полез в карман за носовым платком. Через несколько минут мы уже беседовали с ним в тихом, укромном месте, подальше от любопытных глаз и ушей. «Я думал, сам Николай Дмитриевич приехал», — сказал толстяк, который оказался шеф-поваром того самого ресторана, где мы вчера обедали. «Смотрю, почерк-то в записке. Его?» «Почерк его», — согласился я. «А помощь нужна мне». «Так я могу на вас рассчитывать?» «Ну...» Он неопределенно повел пухлыми плечами. «Я посмотрю, что можно сделать». «Иван Александрович, так меня не устраивает. Если бы я мог выбирать из десятка помощников, я еще мог бы согласиться с тем, что кто-то из них не сумеет мне помочь. Один не сумеет, зато другой сумеет. Но я в вашем городе чужой, и выбирать мне не из кого. Вы понимаете? У меня вся надежда только на вас». Конечно, я слегка лукавил, но Бог простит. «И потом», — продолжал я, — «мне не нужны от вас активные действия. Мне только нужно, чтобы вы прислушивались и присматривались в поисках тех, кто будет мной интересоваться. И потом рассказывали мне об этом. Вот и все. А уж как это сделать? Не мне вас учить. Вы не хуже меня знаете». Иван Александрович вздохнул громко и жалобно. Роль добровольного помощника милиции была ему в тягость, но, видно, отказать в просьбе Коле Щепанову он не мог. Расставшись с шеф-поваром, я послонялся по центру города. Сегодня было по-прежнему холодно, но облачность постепенно рассасывалась. Небо было уже не таким серым, и даже изредка проглядывало робкое солнце. Похоже, еще день-два, и погода снова наладится. Я брел по зеленой, обсаженной кипарисами аллее, и пытался связать воедино 3 кинозвезд и 1 кинорежиссера. Что между ними общего? Кому они могли все дружно помешать? Кассета Вернигоры, затесавшаяся в этот кинематографический клубок, вносила сумятицу в мои размышления. Она не могла иметь к этим четырем убийствам никакого отношения. Потому что если бы все дело было в кассете, то погибли бы только Оля Доренко и Люся Довжук. А Олег Юшкевич и Витя Бабаян были бы живы. Значит, дело не в кассете. При мысли о Юшкевиче и Бабаяне какое-то неясное воспоминание пронеслось в моей голове. Но я не успел его схватить. К 4 часам я подошел к фотоателье и первым делом проверил телефонную трубку. Сунув жетон в прорезь и сняв трубку, я набрал Риткин номер в гостинице, а сам начал внимательно изучать нацарапанные на стенке кабины слова и цифры. В тот момент, когда она ответила, я увидел то, что искал. Московский номер телефона Коли Щепанова. Вчера этого номера здесь не было. Значит, и второй адресат получил мое послание. «Это я, привет», – произнес я в трубку. Похоже, Маргарита спала, и я своим звонком ее разбудил, потому что она не заметила, что гудки были не междугородние. «Владик, что случилось?» «Ничего, все в порядке. Звоню, чтобы ты не волновалась». «Как вы долетели?» «Отлично. Как Лиля?» «Хорошо. Рита, я могу тебя попросить об одной вещи?» «А какой?» «Мне нужны фильмографии Доренко, Довжук, Юшкевича и Виктора Бабаяна. У вас ведь наверняка есть?» «Есть. А тебе зачем?» «Рита, мне нужно. Не задавай лишних вопросов. К тебе придет Сережа Лисицын, такой симпатичный мальчик лет 25. Отдай ему. Ладно?» «Но я не понимаю, зачем?» – упиралась Ритка с глупым упрямством. «Сережа работает в уголовном розыске и занимается этими убийствами. Ему нужно проверить одну версию, и для этого ему необходимо иметь фильмографии всех четверых. Сделай, пожалуйста». «Ладно, сделаю», – сдалась она. «Беда с тобой, Стасов». «Почему же?» «Да потому что ты сам бы мог заниматься этими убийствами, если бы согласился работать у Бориса. А ты вместо этого валяешь дурака. Все, Рита, у меня жетоны кончились. Пока». Я повесил трубку и направился в фотоателье. За стойкой на сей раз сидело юное создание лет 17, с немытыми волосами и небрежно подкрашенными глазами. Создание грызло орехи из пакетика и перебирало стопку квитанций. «Здравствуйте, прелестное дитя», — сказал я, подходя к ней поближе. «А где ваш небритый компаньон?» «Это который?» Девушка лениво подняла глаза от своих квитанций и уставилась на меня с таким тупым выражением на лице, что я начал было сомневаться, понимает ли она, что перед ней живое существо, а не каменная глыба. «А который вчера работал?» «А, Жорик. А его нету». «Так. А когда будет?» Медленно, словно во сне, она подняла руку, поднесла к глазам часики и задумалась. «Через 48 минут». Я тоже бросил взгляд на часы. Было 5:12. «Забавная девчушка. Могла бы просто сказать, что Жорик придет к 5 часам». «Так нет, выпендривается. Через 48 минут. Надо же». «Он точно придет? Мне имеет смысл ждать, или он может и до завтра не появиться?» «Кто, Жорик?» «Он может, он такой». Она снова уткнулась в квитанции, а я вышел на улицу и уселся на лавочке неподалеку. В конце концов, найти Жорика труда не составит, но нужно держать свое слово. Вчера я был здесь почти в 5:30 и обещал зайти сегодня в это же время. Так что до 5:30 небритый стукачок имеет право гулять, а уж потом я начну с ним разбираться, если нужно будет. Просидел я на этой лавочке битый час. В 5:45 в конце улицы показалась машина, темно-синие «Жигули», которая, взвизгнув, вывернула из-за угла и пулей подкатила к ателье. Из машины выскочил Жорик и начал торопливо запирать дверь. Похоже, боялся опоздать к визиту своего новоявленного командира. Стало быть, здорово струхнул вчера. Через 10 минут я покинул гостеприимную лавочку, унося с собой сведения о человеке, у которого есть аппаратура для ночной съемки, а также информацию о том, что испуганный Жорик и не подумал скрывать, кто это в городе завелся такой любопытный. Что ж, его болтливость оказалась мне на руку. Чем больше я засвечусь, тем лучше. Счастливый обладатель фотоаппаратуры для ночной съемки жил на другом конце города, и я с удовольствием совершил пешую прогулку быстрым шагом. Я вообще люблю быструю ходьбу, но когда со мной рядом была Лиля, темп приходилось снижать. Моя книжная толстушка никак не поспевала за папашиными длинными ногами. Первое разочарование не заставило себя ждать. Никита Гущин, имя которого мне назвал небритый Жорик, был в отъезде. Как выяснилось, он уехал почти 2 недели назад к своей невесте в Магнитогорск. Мать Гущина, худая как жердь, изнеможденная и сварливая, разговаривала со мной сквозь зубы, не прерывая своего занятия. Она закатывала в банки помидоры и огурцы. Не добившись от нее никакого толку, я уже собрался было попрощаться, когда заметил среди вывешенного на просушку белья 2 белые футболки, которые по размеру никак не могли принадлежать 28-летнему молодому мужчине. Выходит, у Никиты есть брат или сестра. Это уже лучше. Выяснить, что у Никиты Гущина есть 15-летний брат Толик, и что сейчас он шляется где-то на набережной, было делом 5 минут. В компании 2 сестричек-близнецов из соседнего дома я прогулялся в центр города, где они и показали мне младшего Гущина, который упоенно строил из себя взрослого с сигаретой в углу рта и банкой пива в руках в окружении таких же малолеток, как он сам. Поблагодарив девочек и отправив их обратно, я подошел к развеселой компании и пристроился рядом, потягивая пиво и внимательно прислушиваясь к разговорам. «А слабо Толянычу еще по одной?» – ехидно подначивал здоровенный бугай совсем еще детским лицом, но внушительной мускулатурой. «Не слабо», – лениво цедил Гущин, сплевывая себе под ноги. «Но халявщиков не люблю. Нефиг меня раскручивать». «Наш миллионер копеечку бережет», – заржал мускулистый. Остальные робко захихикали. Было видно, что бугая они уважают и побаиваются, но в то же время и с Толиком ссориться не хотят. «Да ладно тебе, Леха», – примирительно сказал один из мальчишек. «Толяныч и так нас уже который день угощает. Совесть надо иметь». «Вот именно», – одобрительно поддакнул Гущин.